Глава 36. А здесь-то что случилось? В комнате сгорело все, но через обугленный дверной проем был виден неповрежденный и незакопченный коридор. Значит, разрушения ограничились только моей комнатой. Я не успела придумать ни одного вразумительного объяснения пожара в моей уютной спальне, как в нее влетел Люк. Затормозил у того, что раньше являлось моей кроватью, потупился и смущенно сказал: «А я здесь». «Поразвлекся немного», — разозлилась я. «Какого орка ты сжег мои вещи?» «Того самого с клонообразной шеей», — услужливо подсказал внутренний голос. И столь же услужливо показал образ, накрепко сохранившийся в моей памяти. «Нет, пожалуй, нужно избегать всяческих упоминаний о орках. Да и вообще, неприлично и норить ругаться». «Не то чтобы я этого хотел», — Люк смущенно запустил пятерню в волосы, отчего не совсем вздыбились. «Но телепорт сработал. Нужно же было как-то открыть дверь. Вот и...» «Вот и что?» — недружелюбно спросила я. «Чтобы открыть дверь, не обязательно сжигать все на своем пути. Я боялся, что тебе грозит опасность». Как-то не до размышлений было. Тут он, наконец, взглянул на меня, и к вставшим дыбом волосам добавились еще и выпученные глаза. «Марго, это где ты была? Что случилось-то? У тебя вид?» Он замялся, явно не желая договаривать, как со свалки или что-то подобное. Сама я именно так себя и чувствовала. Мятое грязное платье, растрепавшиеся волосы, в которых полно сухих травинок. Вдобавок ко всему, обгоревшее лицо пылало и требовало срочно нанести маску. Люк выглядел настолько пораженным, что хотелось независимо повести плечами, что я и попыталась сделать, но тут же вспомнила, что руки скованы. Я повернулась спиной к Люку и скомандовала: «Сними». Люк присвистнул. «Марго, да тебя вообще одну оставлять нельзя», — сообщил он, притягивая к себе антимагические браслеты, а вместе с ними и меня. «Сразу куда-нибудь вляпываешься. То древнего магистра находишь, то орков. Так что случилось? Давай рассказывай. Я пока посмотрю, что можно сделать». «А мы послушаем». Вкрадчивый голос настолько знакомый, что не надо оборачиваться, чтобы вспомнить, кому он принадлежит. «Мэтр Фаро, самый крупный специалист из тех, кого приглашали к Шарлю, последняя надежда моих родителей. Но я все же обернулась, насколько позволяли зажатые Люком руки, и выражение лица мага мне ужасно не понравилось. Наверняка Винсан добрался до совета магов и выдал версию, имеющую слишком мало общего с правдой». Хотя и родители могли вызвать. Как-никак дочь пропала неизвестно куда, в подозрительно сработавшем телепорте. «Не думаю, что вы услышите что-то интересное». «Почему же?» Инор Винсан рассказал очень занимательную историю. «Все-таки Винсан, вот же сволочь!» «Нет, зря тогда мы забрали котенка». «Нет, не зря. Сесиль не виновата, что этот урод к ней прицепился и не давал спокойно жить. Инору Винсану сказки бы писать, все больше толку было бы», — проворчал Люк. «Марго, не вертись, не могу сосредоточиться». «А лучше повернитесь и рассказывайте», — скомандовал мэтр Фаро. «Хочу сравнить вашу версию событий с версиями Инора Винсана и Инора Тома. Уж очень различаются версии этих двух иноров. Рассказывайте с самого начала и до этого момента. Как узнали? Почему промолчали? Что делал и говорил при вас вселившийся магистр? Что вы знаете о сделанных им артефактах или тайниках? И, конечно, куда вы пропали на весь день? Хотя о последнем могу и сам догадаться. Слишком уж характерное украшение пытается снять Инор Тома». «Так, значит, получается, двоих расспросили. Хотела бы я знать, что они рассказали, если речь уже зашла об артефактах во множественном числе. Я знала только про один, а про тайники даже не догадывалась, если не считать того с пентаграммой. Но речь-то сейчас не о нем. Я покосилась на Люка, но тот казался полностью сосредоточенным на моих браслетах и лишь нетерпеливо дернул меня за руки, еще раз напомнив, чтобы стояла ровно и не мешала работать. «Может, вы потом этим займетесь?» — с явным неудовольствием спросил мэтр Фаро. «Не стоит отвлекать Инариту». «Может, и снимать не придется после рассказа?» — продолжила я за него. «Вдруг выяснится, что я важный государственный преступник, пошедший на противоправную сделку с древним магистром. Люку, конечно, магию не заблокировали, но, может, это лишь пока?» Инор Томас сразу хотел сообщить в совет, когда узнал, но Инор Винсан умолял этого не делать и попытаться сначала вернуть ему тело, выпалила я. «Сама я обо всем случившемся узнала от Инора Винсана». «Нет уж, если отвечать так всем, и Винсану в первую очередь, то чуть ли не на коленках ползает, умоляя помочь, то тут же сдает своих спасителей, даже не задумываясь, что в другой раз никто ему помогать не станет». «То есть до рассказа Инора Винсана вы ничего не подозревали?» — уточнил Фаро. «Нехорошо так уточнил, словно думал, что я знала все, но умалчивала специально из каких-то корыстных побуждений». «Совсем-совсем ничего? Даже когда он затребовал столь неприличную плату за возвращение вашего брата?» «Шарль, вот за него я сейчас испугалась, поскольку Винсан угрожал, что заявит о возможности вселения кого-то совсем другого. Но я не знала, сообщил ли он об этом в совет, поэтому сочла лучшим промолчать, не навлекать на голову брата проблем больше, чем есть». «Инор Винсан незадолго до этого всего ко мне сватался и получил отказ. Я решила, что им двигает месть. И да, я ничего не подозревала, пока у нас не появилась Сесиль, и я не услышала голос Винсана. Ой, руки мне пока еще нужны». Последняя относилась к Люку. Я не видела, что он делал, но к подергиванию браслетов теперь добавилось еще и сильное, почти невыносимое жжение. «Так у меня не только лицо сгорит, но и руки. И, боюсь, руки намного сильнее, ибо если Люк берется за что-то, то делает это с наибольшими потерями для окружающих». «Извини», — без капли раскаяния отозвался Люк. «Немного больновато, зато скоро сниму. Чуть-чуть осталось». «А руки ты мне новые приставишь? Ты их уже до кости сжег. Мало тебе моей комнаты оказалось». «Да там ничего такого нет», — возмутился он. «Кожа даже не покраснела. Просто неприятный магический импульс. Больно, но не смертельно и даже не травмирующе. И вообще, если бы ты сейчас не дергалась, была бы уже свободна». «А как вы можете объяснить, что слышали Инора Винсана только вы, а Инору Тома требовались для того же ментальные артефакты?» — невозмутимо продолжил Фаро, дождавшись первой же паузы в нашем разговоре. Люк продолжал терзать мои многострадальные руки. Я вздохнула и попыталась расслабиться, не нервничать и не дергаться. Если уж представитель совета не опасается за мою жизнь и здоровье, то, наверное, можно и мне не бояться. «Понятия не имею», — честно призналась я. «Может, все дело в котенке? Потому что и Себастьяна Всесиль тоже только я слышала. Почему-то я только сейчас подумала, что это как-то ненормально. Но раньше рядом с орками это казалось естественным и правильным. Но ведь действительно другие его не слышали. А сам он почему-то был в этом уверен, раз общался безо всякого опасения». «Себастьян?» «Так зовут этого мага. Фамилию не знаю. Не успела выяснить». Тут Люк опять сделал что-то такое, отчего я чуть не дернулась в сторону, но вовремя сдержалась, только зашипела сквозь зубы. «Понабралась от Сесиль вредных привычек», — проворчал он. «Радуйся, что не царапаюсь», — огрызнулась я. Со связанными лапками это проблематично. При его словах почему-то представилась одинокая Сесиль, крадущаяся по степи к городу. В зубах у нее тот самый артефакт телепорта, что привел нас прямо на засаду орков, и неизвестно еще, куда выведет при втором срабатывании. Сесиль такая маленькая и беззащитная, и то, что внутри Себастьян, делает ее еще более уязвимой. Их обоих делает более уязвимыми. Богиня, помоги Себастьяну хоть в этом. Пусть он пройдет никем не замеченный. Я сжала кулаки, собирая внутри себя комок нерастраченной силы, которой я бы с удовольствием поделилась с магом. «Вот и все», — довольно сказал Люк. В тот же миг раздался сухой щелчок, и чувство свободы, прекрасное и неповторимое, охватило меня. Я потерла запястья, на которых все же кожа покраснела, но поскольку она не обуглилась, то это скорее было результатом натирания самими браслетами, чем магией Люка. Фаро напомнила себе осторожным покашливанием. «Спасибо, Люк», — радостно сказала я. «Мэтр Фаро, может, вы подождете в гостиной, пока я приведу себя в порядок?» «И приведу в порядок мысли. Я надеюсь, никакой срочности в нашем разговоре нет?» «Как вам сказать?» Он чуть прищурился. Инор Винсан был очень убедителен, когда утверждал, что медлить нельзя. «В таком случае Инора Винсана нужно взять под стражу в первую очередь», — резко ответила я, «поскольку он не поставил в известность совет сразу же, когда понял, что в него кто-то подселился, а потом еще уговаривал не сообщать нас. Но мы-то были непреклонны. Люк сразу сказал, что заявит. Мы просто не успели. Богиня, что я несу? В любом случае Винсан врет, а его тело никто не захватывал». Я вызывающе посмотрела на Фаро. «Если... нет. Когда Себастьян вернется, его не должны арестовать. Я этого не допущу. Он не сделал ничего плохого. Ничего такого, за что должен расплачиваться». Инор Винсан отказался от ментального сканирования, с намеком протянул Фаро. «А я согласна. Сразу как приму душ и переоденусь». «Если будет во что переодеваться». Я с сомнением посмотрела на обгоревшую дверку шкафа. Надеюсь, ее потушили раньше, чем занялось все внутри. «А то открою дверцу, а оттуда высыплется куча неопознаваемого пепла. Нет, иметь в доме мага огня, плохо контролирующего силу, довольно расточительно. Как только родители Люка с этим справляются». «Хорошо, Инорита Дюпуи. Мы с Инором Тома подождем вас в гостиной», — неожиданно согласился Фаро. «Я понимаю ваше желание выглядеть более аккуратно, чем сейчас, но прошу вас не задерживаться». Я несколько растерялась, так как была уверена, что он не отстанет, пока не вызнает все от и до, поэтому с трудом нашла слова для благодарности, да и те проговорила, уже когда мэтр покинул комнату. Точнее, то, что от нее осталось. Люк сбежал за ним, но на пороге обернулся и скорчил гримасу, долженствующую означать, что все идет так, как надо. Возможно, не все так страшно, как кажется. Не арестовали же его и даже позволили слушать то, что рассказываю я. Значит, Винсану не поверили. Или поверили, но не до конца. С другой стороны, Люк всегда выступал против Себастьяна. Я потянула на себя дверцу шкафа, она с трудом, но открылась, оставив отпечатки жирной сажи на ладони и на подоле платья. Слава богине, внутри все оказалось цело. Я вытерла испачканную ладонь об испорченное платье, вытащила первое, что попалось под руку, и побежала приводить себя в порядок. Но главное — думать. Подумать было о чем. Винсан наверняка выдал версию, сильно отличающуюся от того, что случилось. Но ему явно не поверили, на что намекали и слова Фаро, и свобода Люка, и то, что меня расспрашивали, они пытались задержать. По всему выходило, что действующим лицам этой истории вряд ли грозит что-то серьезное. Всем, кроме Себастьяна. Как бы ни получилось так, что по возвращении из степи он попадет под пристальное внимание нашего совета. Смертельное внимание. Не зря же Люк говорил, что всех вселившихся магистров уничтожали вместе с чужими телами. Но у этого-то будет свое тело. Изменит ли это хоть что-то для совета? Одежду, которая побывала в гостях у орков, я собрала в узел, чтобы выбросить. Мокрые волосы чуть подсушила магией и еще влажные скрутила в пучок на затылке. С покрасневшим лицом я мало что могла сделать быстро. Пришлось набросить флёр. Все лучше, чем изображать из себя спелый помидор. Да и какая разница, как я выгляжу, если сейчас решалась судьба Себастьяна? Судьба того, кто спас не только моего брата, но и меня. Дверь в гостиную я открывала с твердой решимостью стоять за его судьбу до последнего.